Даниил Корнаков. «Дети Антарктиды». Книга вторая. «Захваченные земли». Пролог. Как завиден удел твой, пастух. Ты встаешь, когда солнце встает. Гонишь кроткое стадо на луг, и свирель твоя славу поет. Зов ягнят, матерей их ответ. Летним утром ласкают твой слух. Стадо знает, опасности нет, ибо с ним его чуткий пастух. Уильям Блейк, пастух. Сережа Левченко вот уже сутки стонал от нестерпимой боли, пытаясь сдержать так и норовившийся вырваться из глотки крик. Он лежал обездвиженный, на самодельных носилках в давно заброшенной квартире, мебель которой покрылась толстым слоем пыли и грязи. Тело охватил очередной приступ агонии. Боль ощущалась так, словно внутренности медленно заливали расплавленным железом. Парень сжал кулаки и прикусил нижнюю губу до крови, борясь из последних сил. Спустя мгновение он почувствовал прикосновение вспотевшей и пахнущей едким металлом ладони, грубо зажавшей ему рот. Сквозь влажную пелену, застилавшую глаза, Сергей различил в свете ватт-браслета силуэт капитана Юдичева, злобно сверкнувшего взглядом в его сторону. «Только пискни», — пригрозил тот, и, не убирая ладони, а наоборот, сильнее прижав ее, выглянул в окно, за которым виднелся фасад кирпичного здания. Левченко становилось трудно дышать. «Не видно его?» — раздался тихий шепот молодой начальницы, сидевшей напротив. Юдичев промолчал, едва слышно фыркнув. Только тот, кто общался с капитаном какое-то время и знал его лучше, мог распознать в этом фырканье пренебрежительное «нет». «Сваливать нам нужно, по-добру, по-здорову», — прошептал он, мельком взглянув на спутницу. «Еще немного, и эти твари нас найдут. Кто знает, может, они уже добрались до нашего канадского друга, и ждать его нет никакого смысла». «Не думаю, он лучший». «Да-да, лучший собиратель на всей чертовой ледышке», — с раздражением закончил за нее капитан. «Те наши ребята, которых эти твари переваривают прямо сейчас, слышали это не единожды». «Ты прекрасно знаешь, что он ничего не мог сделать», — с едва уловимой неуверенностью в голосе проговорила она. «Ну, разумеется», — бросил Юдичев, явно не желая продолжать беседу. И стал внимательно осматривать улицу с остовами автомобилей и военной техники, заваленными обломками бетона под тонкой пеленой снега. «Рука», — вновь подала голос начальница, — «ты его так придушишь». Ее собеседник даже бровью не повел, продолжая всматриваться в окно. «Юдичев», — чуть громче произнесла девушка и сделала шаг вперед. «Чего?» — взглядом она указала на Левченко. Подчиненный с неохотой убрал обслюнявленную ладонь и обтер ее о штанину. Послышался хриплый вздох. Сережа пытался восполнить недостаток кислорода. «Ты!» — превозмогая боль и перехватившую горло злость, произнес он. «Тихо!» — шикнул капитан и приложился глазом к оптическому прицелу винтовки. Вынув из кобуры пистолет, Мария Зотова вышла на свет и настороженно взглянула в сторону Юдичева. «Они?» — прошептала она с легкой дрожью в голосе. Тот резко поднял кулак, велев заткнуться. Это означало только одно. Рядом мерзляк, а может и несколько. Сначала в перекрестье прицела попал кирпич, свалившийся со стены здания напротив. Он с грохотом упал на металлическую крышу разбитого автомобиля, расколовшись на две части. Затем, когда капитан вернул прицел в исходное положение, на месте отколовшегося со стены кирпича он увидел длинную конечность, уронившую еще несколько кирпичей. Юдичев быстро спрятался за подоконник и прижался к стене. Их взгляды с Марией встретились, и они, теперь уже наученные горьким опытом, затихли, боясь даже вздохнуть. Однако Левченко больше не мог молчать. Боль стала настолько невыносимой, что держать ее в себе не было сил. Бог свидетель, он терпел целые сутки и держал язык за зубами, С той самой минуты, как упал с третьего этажа, неудачно приземлившись на спину и потеряв способность ходить. Он терпел до последнего, но именно в это мгновение его терпение лопнуло. Парень тихо завыл, но не прошло и секунды, как на его губах вновь оказалась тяжелая ладонь, а два пальца с силой зажали нос. Юдичев навалился на него всем своим весом и стал прижимать его голову, единственное, чем тот был в состоянии пошевелить, к полу. В глазах темнело, сопротивляться не было никаких сил. Левченко видел силуэт начальницы позади капитана, которого она пыталась оттащить, но тот грубо отпихнул ее в сторону, продолжая делать свое грязное дело. Тело обмякло. Сережа чувствовал, как жизнь медленно, но верно покидает его. Перед глазами пронеслись воды залива Прюц, родной Прогресс и лицо сестры. Она плачет, умоляя его вернуться целым и невредимым. Последнее, что услышал Сергей Левченко, прежде чем умереть от удушья, это мерзкое, бросающее в дрожь клокотание мерзляка. Оно приближалось и становилось все громче, но ему уже было все равно. Судовой журнал капитана Лейгура Эйгерсона. Пятница, 13 февраля. 38 градусов 50 минут северной широты и 33 градуса 33 минуты западной долготы. Утро. Сменил курс в сторону северо-западного направления. Соблюдаю достаточную дистанцию до Азорских островов с востока. Последние несколько лет только и слышал от знакомых моряков, что там одно за другим пропадают суда. Мерзляков за эти годы расплодилась тьма, даже летуны встречаются. Рисковать не буду, лучше потратим лишние ватты. Полагаю, 200 морских миль будет достаточно. День. Взял еще немного западнее на всякий случай. Приборы показывают расстояние между судном и архипелагом 230 миль. Вечер. Малец-пират и эта бабенка-прогрессистка вновь подцапались друг с другом. На этот раз поводом стало задорное посвистывание парня, которое ни с того ни с сего вывело ее из себя. Она велела ему прекратить, но пацан не послушался и нарочно стал свистеть еще громче. Вмешался собиратель и увел пацана в кубрик. Оно и к лучшему. Ночь. Азорские острова далеко позади. Никаких происшествий. Суббота, 14 февраля. 53 градуса 2 минуты северной широты и 24 градуса 10 минут западной долготы. День, 14.02. Произошло короткое замыкание в двигательном отсеке. Пришлось остановиться и целых 3 часа устранять проблему. Менять пару сгоревших кабелей на новые. Если такое повторится вновь, далеко не уплывем, поскольку запасных у меня более не имеется. Прогрессист, нанявший меня, то и дело спрашивал, когда мы уже поплывем дальше. Старику нужно научиться терпению. 19.34. Наблюдаю, как с севера к нам приближается судно типа «Ролкер». «Ролкер». Это тип грузового судна для перевозки грузов на колесной базе, автомобили, грузовой транспорт, ЖД-вагоны и пассажиров. Здесь и далее примечание автора. Размеры небольшие, совсем немного больше нашего. По всей видимости, собиратели. Прогрессист, который сержант, отдал приказ взять оружие на изготовку. Болван. 19.41. Экипаж судна вышел на связь. Говорят на французском, ничего не понимаю. Пытаюсь вести переговоры на английском. 20.21. Переговоры удалось провести на английском. Это действительно оказались французские собиратели со станции «Конкордия». Они возвращаются с восточного берега Канады, города не назвали. Крайне удивились, что мы плывем в обратном направлении в середине февраля, и назвали всех нас сумасшедшими. Даже спорить не хочется. 21.03. Стоило предупредить французов о случившейся заварухе в Макмердо. Теперь уже поздно, будет им сюрприз. Ночь. Снова наблюдал, как этот араб молится своему башку. Надоело. Вышел и предупредил сукина сына, чтобы он перестал заниматься этим на моем судне. Придурок в ответ стал огрызаться, шайтаном меня назвал, но все же убрался, и хорошо. Еще раз увижу его за молитвой на моем корабле, прикончу. Воскресенье, 15 февраля. 60 градусов 14 минут северной широты и 9 градусов 43 минуты западной долготы. Утро. По настоянию собирателя резко сменил курс на север. Теперь придется делать значительный крюк, нагибать всю Великобританию с запада, а не через пролив Ла-Манш, как планировалось изначально. Всему виной 12 градусов тепла, которые ожидаются на акватории пролива сегодня днем. По словам собирателя, это значение небезопасно, и лучше не рисковать, чтобы не навлечь на себя мерзляков с берега Франции, которые вполне могут там оказаться в такую погоду. Старик-прогрессист пришел в бешенство. Он не понимал, почему мы боимся мерзляков, находясь далеко от берега, поскольку те, в отличие от встреченных на экваторе летунов, ползают по земле. Каково же было его удивление, когда он узнал от собирателя, что один из видов пришельцев, моряки и собиратели кличут их шустриками, способен ходить по воде совсем как водомерки. Я был уверен, что отвисшая челюсть старика сейчас хрустнет и упадет на палубу. Настолько он был удивлен этим фактом. Лично мне довелось познакомиться с шустриками лет 5 назад. Эти твари проникли на судно глубокой ночью, когда мы проплывали недалеко от острова Нантакет в Северной Америке. Видать, оттуда они и добрались до нас. Было их не больше 10, с виду хлипкие, но ловкие и очень тихие. Морды еще отвратительные. Заползли на палубу и прикончили половину собирателей на борту. Еле отбились, благо убить их куда проще, чем летунов. С тех самых пор от маленьких островов стараюсь держаться подальше. Их там водится, как грязи. Ночь. Попали в шторм в 100 морских милях от Ирландии. Ветер сильный. Приборы показывают скорость ветра в 38 узлов, 8-я по шкале Бофорта. 38 узлов, примерно 70 км в час. Шкала Бофорта — это 12-бальная система, используемая для приближенной визуальной оценки силы ветра. Она основывается на наблюдении за воздействием ветра на наземные объекты и волнение на водной поверхности. Вся команда собралась в кубрике переждать шторм. Управление взял на себя, автопилоту не доверяю. Сержант-прогрессист вызвался помощником на мостик. Я не против. Ночка обещает быть трудной. Понедельник, 16 февраля. 16 градусов 49 минут северной широты и 4 градуса 37 минут западной долготы. Утро. Вышли из шторма. Экипаж цел, чего нельзя сказать о корабле. Ему немного досталось. Повреждены рейлинги в кормовой части судна, трещины и сколы в покрытии палубы, отсутствует несколько внешних световых приборов, смыло волной. Протечки в нескольких местах, лестница, ведущая в кубрик, трюм. Приборная панель корабля временами выдает ошибки. Кроме того, незначительно поврежден вездеход. На его крышу упал стальной трос крана, оставив небольшие вмятины. Тот немой прогрессист с тупым именем уже приступил к ремонту. Вечер. Вошли в воды Северного моря. Несмотря на относительно безопасную температуру в 7 градусов, стараюсь держать курс как можно дальше от берегов Англии и Финляндии. Шустрики могут водиться и там. Собиратель готовится к высадке. То и дело проверяет оборудование, почти не отходит от него. Он напоминает своего отца. Тот тоже готовился к экспедициям на захваченные земли, так будто ему предстоит спасать весь род людской. Вторник, 17 февраля. 58 градусов 20 минут северной широты и 10 градусов 23 минуты восточной долготы. День. Только что минули пролив Скагеррак. Через час уже окажемся в водах пролива Каттегат. Далеко на горизонте виднеются захваченные земли, которые приковали к себе внимание экипажа. Все налегли на фальшборт и неотрывно всматриваются в едва виднеющиеся вдалеке полоски земли. Удалось устранить ошибку на приборной панели, перезапустив программу и переписав несколько строчек кода. С водой, попавшей в трюм и коридор из-за протечки, также разобрались окончательно. Вечер. 19:22. Нам предстоит пройти через Эресун, разделяющий Швецию и Данию. Пролив этот, судя по карте, совсем небольшой, и земли обеих стран будут в зоне видимости. Слева и справа по борту, соответственно. Прежде чем войти в акваторию пролива, Собиратель настоял на проверке температуры в этом регионе. Его метеодатчик как раз мог достать до необходимой зоны. И вскоре сообщил, что температура ночью там будет держаться в районе 3-4 градусов Цельсия. Возможное появление шустриков еще беспокоит, но вроде все должно пройти без проблем. 21:32. Плывем по проливу Эресун. Слева по борту хорошо виден шведский город Хельсинборг из десяток полуразрушенных небоскребов. Справа, со стороны Дании, просматриваются очертания какого-то замка с виду вполне целехонького. Экипаж встревожен. На всякий случай все покинули палубу и выжидают в кубрике. 22:14. Прошли остров Вен в проливе. Насмотрел его в бинокль, мерзляков не заметил. Возможно, их там и вовсе нет. Да и островок маленький. Кроме крохотных домишек и уничтоженных еще тогда ветряков, ничего интересного. 23:33. Доплыли до Эресунского моста, соединяющего некогда берега Дании и Швеции. Теперь от него остались лишь опоры и обломки с торчащей из них арматурой. Должно быть, мост разбомбили во время вторжения. В любом случае, теперь он ни на что не годен. В западной части виден еще один остров. Называется Сальтхольм. На его поверхности заметил сплошное мелководье. Среда, 18 февраля. 5:44 утра. Вышли в Балтийское море. Датские проливы прошли без происшествий, мерзляки не показались. Экипаж успокоился, все понемногу стали возвращаться на палубу. Стало заметно прохладнее, хороший знак. Полагаю, если все продолжится так же, то причалим к берегу уже завтра утром.